22-й псалом. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пастях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою и направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду долиной смертной тени, то не боюсь зла, ибо ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мною трапезу, веду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена, так благости милость твоя да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Аминь.